Дорогие ребята, вы знаете немало стихотворений великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Почти полтора века назад поэт написал стихи, которые вы теперь читаете, перечитываете, учите наизусть. И они так же, как и полтора века назад, продолжают радовать, покорять поэтической красотой. Вот север, тучи нагоняя, дохнул, завыл, и вот сама идет волшебница зима. Пришла, рассыпалась, клоками повисла на суках дубов, легла волнистыми коврами среди полей вокруг холмов. Брега с недвижной рекою сравняла пухлой пеленою, блеснул мороз, и рады мы проказам матушки зимы. Такую картину прихода зимы вы, конечно, наблюдали, ребята. Видели, как ветер рвал темные тучи, как сыпал снег. Все кругом казалось обновленным, праздничным, и вам скорее хотелось выбежать на улицу.